Солдат молодой империи. Армия в жизни философа. Равенство перед врагом есть первое условие честной дуэли. Где презирают, там нельзя вести войну. Где повелевают, где видят нечто ниже себя, там не должно быть войны. Фридрих Ницше. Экце гомо. На формирование мировоззрения личности не могут не оказывать влияние исторические события современной ей жизни. Но чаще всего это происходит опосредованно, как бы само собой. И лишь иногда судьба страны и народа напрямую вторгается в жизнь конкретного человека. Чаще всего такое случается в периоды больших перемен и значительных событий. А таковые в Германии в молодые годы Фридриха Ницше, несомненно, были, начиная с революционных событий 1848 года, косвенно ускоривших раннюю смерть отца Ницше. Юность в сапогах. Направляемая твердой рукой железного канцлера Отто Бисмарка, Пруссия активно сплачивала вокруг себя германские земли. После победы в 1866 году над препятствовавшей этому процессу Австрией и создания единой империи германской нации, прусские порядки стали распространяться на остальную Германию. В числе таких порядков была и всеобщая воинская обязанность, что в 1867 году непосредственно коснулось и Ницше. Его на год призвали в армию. Близорукости оказалось недостаточно для признания его негодным к службе. Впрочем, сам Ницше не пытался избежать военной службы. Скорее, наоборот. Его отношение к армии было несколько романтизировано пафосным. Это помогало переносить армейские трудности, как и еще свежие воспоминания о строгих порядках пфордской школы. Ницше довелось служить в конной полевой артиллерии, причем его полк стоял в том же Наумбурге. Здесь он проникся хорошим отношением к лошадям, заботился о полюбившемся ему жеребце по кличке Балдуин. Не это ли послужит потом причиной Туринского инцидента? Но об этом речь еще впереди. Травма. Армейские порядки, армейская лексика, точная и строгая, не тяготили Ницше, скорее нравились ему. Он даже получил ефрейторское звание и успел немного покомандовать. Но солдатские достижения были прерваны тяжелейшей травмой. В спешке, неудачно попытавшись вскочить на коня, Фридрих сильно повредил грудную клетку. Претерпевая боль, он дождался конца учений и потерял сознание. В лазарете выяснилось, что у него разорваны грудные мышцы, сломаны ребра, и вместе с внутренним кровоизлиянием началось масштабное нагноение груди. Несколько месяцев весьма болезненного лечения завершились отчислением с военной службы в августе 1868 года. Второй раз в жизнь Ницше армия вошла через 2 года. К этому моменту многое переменилось и в его собственной судьбе, и в судьбе Германии. Отправляясь на работу в Базельский университет, Ницше отказался от германского гражданства. Швейцарское или какое-либо другое он также не собирался принимать и навсегда остался лицом без подданства. Это, тем не менее, не означало утраты патриотических чувств к родной Германии. Хотя бесхитростный ура-патриотизм очень недолго оставался чертой характера Ницше. Летом 1870 года Германия решила военной силой устранить главное на тот момент препятствие на ее пути к европейской гегемонии — Францию Наполеона III. Ницше решил участвовать во франко-прусской войне. Причин было несколько. Во-первых, конечно, всплеск патриотизма у немцев. Во-вторых, в войне Ницше видел способ пробуждения лучших духовных качеств народа, избавление от обывательского равнодушия и конформизма. Ему виделся суровый, аскетичный герой, ведущий некогда инертные массы бюргеров на подвиги и свершения во имя Родины. Философ не хотел и не мог оставаться в стороне. Много лет спустя, в знаменитой книге «Так говорил Заратустра», он напишет: «Любите мир как средство к новым войнам. И притом короткий мир больше, чем долгий. Говорят, что хорошая цель освещает любую войну. Я же говорю вам, что хорошая война освещает любую цель. Что есть добродетель, спрашиваете вы? Добродетель — смелость». В-третьих, это был неплохой способ на время под благовидным предлогом оставить скучное преподавание филологии и пожить яркой жизнью. Из письма к Эрвину Роде. «Друг, любезный друг, мы еще раз увиделись на вечерней заре мира. Я должен бросить лепту в ящик пожертвований для Отечества. И в-четвертых, компания. Незадолго до начала войны Ницше познакомился с художником Адольфом Моссенгелем, знатоком французского языка и радости жизни, также пожелавшим ехать на фронт. Вместе они откликнулись на опубликованный в газетах призыв стать добровольцами и отправились в госпиталь Эрлангенского общества полевой благотворительной деятельности. Дело в том, что власти Швейцарии, соблюдавшие в этой войне нейтралитет, не разрешили базельскому профессору Ницше стать немецким солдатом. Допускалась лишь служба без оружия в руках. Швейцарский нейтралитет. Последняя война с участием Швейцарии была в 15 веке, а на ее территории в 18 веке — поход Суворова. С тех пор эта страна не участвует в войнах, хотя и имеет армию, и остается принципиально нейтральной. Так, после кратких курсов, Ницше попал на франко-германский фронт в качестве санитара полевого госпиталя. Франко-прусская война 1870-1871 годов была по целям аналогично австро-прусской, но гораздо более масштабная. Победа Пруссии привела к окончательному объединению Германии и созданию Германской империи с провозглашением Вильгельма императором в поверженном Версале. После фронта. Насмотревшись на ужасы войны, осознав уязвимость человеческого тела и попутно набрав гильз на сувениры друзьям и знакомым, Ницше начал переосмысливать ценность человека как такового. Героика и пафос войны в искусстве сменились кровавой реальностью. Полный внутренних парадоксов, Ницше позже умудрился сочетать в своих взглядах и апологетику воли к победе без жалости к жертвам, и отношение к прусскому милитаризму как к величайшей угрозе миру, культуре и искусству. А пока он, ухаживая за ранеными в дни разгрома и капитуляции французской армии, вместе с императором под Седаном, заразился дифтерией и дизентерией и оказался сам на волосок от смерти. Дошло до приглашения священника. Седан — город во Франции, провинция Шампань, основанный в 1424 году. Около него 2 сентября 1870 года произошла битва, где французская армия была окружена и уничтожена. Император попал в плен, и Пруссия обеспечила себе победу в войне. Однако с помощью не отходившего от его постели Моссенгеля Ницше все же поправился. Вернувшись в Базель, Ницше одно время посещал лекции известного историка Якоба Буркхарта, укрепившие его антимилитаристские и антипрусские взгляды, рожденные впечатлениями от войны, на которой он побывал, хотя и совсем недолго. А в мае 1871 года Ницше постигло еще одно потрясение, связанное с войной. Слух о сожжении парижскими коммунарами прекраснейших дворцов Тюильри и Лувра. «Я знаю, что это значит. Борьба против культуры. Когда я услышал о парижском пожаре, я был на несколько дней полностью раздавлен и затоплен слезами и сомнениями. Все научное и философско-художественное существование показалось мне нелепостью. Если оказалось возможным истребить за один единственный день великолепные творения искусства, даже целые периоды искусства». Впоследствии эти переживания и переосмысления станут одной из причин разрыва с любимым Вагнером, музыкальным и духовным апологетом Великого Германского Рейха и превосходства всего немецкого, пробудителем в немцах языческого древнегерманского духа. В зрелом возрасте Ницше выступал категорически против всего этого. Большинство исследователей жизни и творчества Фридриха Ницше отмечают, что в самых разных вопросах он испытал переоценку и порой весьма радикальные изменения своих воззрений. Ницше увлекался до упоения и охладевал до отвращения ко многому, что составляло его жизнь. Так было и с филологией, так было с Вагнером, так было с религиозностью, так было и с немецким патриотизмом. А еще Ницше было свойственно, порвав с чем-то, никогда не пытаться вернуть прошлое, всегда идти вперед, как говорится, не оглядываясь на прошлые достижения и ошибки. Обращенность в будущее проявлялась и в пророческих замечаниях Ницше о том, что он будет понят и принят лишь спустя годы и столетия. Армии и войне больше не суждено было вторгнуться в судьбу философа.